«Дай затянуться», — попросил Лучников. Антон вспомнил, что он курит, и тут же показал специфическую расслабленность, особую такую шикарную полуотрешенность. «Это, между прочим, из Марокко», — пробормотал он как бы заплетающимся языком. «Все-таки мальчишка». «Я так и понял», — сказал Лучников. Взял слюнявый окурок и втянул сладковатый дымок. «Сладкая дрянь». «Ба, вот странность. Только сейчас заметил, что я спрашиваю тебя по-русски, а ты мне отвечаешь на яки». Он внимательно разглядывал сына. «Все-таки красивый парень, очень красивый». «Это язык моей страны», — с неожиданной горячностью вскричал Антон. «Веселости как не бывало, глаза горят. Я говорю на языке моей страны». «Вот оно что», — сказал Лучников. «Теперь, значит, вот такие у нас идеи». «Слушай, отец, ты меня опять подначиваешь. Ты со мной, я вижу, так и научишься говорить серьезно». «Яки!» — нотка враждебности, той старой годичной давности появилась в голосе Антона. «Яки! Яки, отец!» «Отац», то есть «отец», — типичное словечко «яки», смесь татарщины и русятины. Уровнем ниже, в дверях столовой, появилась фигура деда. «Мальчики, обедать!» — крикнул он. Антон вылез из шезлонга и пошел по веранде, прыгая на одной ноге и на ходу натягивая джинсы. Обернулся. «Да, я забыл тебе сказать, что я и в Москве твоей побывал». «Вот как?» — Лучников встал. «Ну и как тебе, Москва?» «Блевотина!» — с удовольствием сказал Антон и, почувствовав, что диалог закончился в его пользу, очень повеселел. Дед явно любовался внуком. В дверях столовой Антон дружески ткнул Арсения плечом, Лучников средний задержался. «Арсений, это из-за него ты попросил меня приехать обязательно сегодня? Он что, завтра испаряется?» «Нет-нет, Антошка мне ничего не говорил о своих планах. Не думаю, что эта троица так быстро нас покинет. Девочки первый раз на острове. Антошка предвкушает роль гида, новая культура яки и жизнь русских мастодонтов. К тому же рядом и Коктебель с его вертепами. Думаю, что американочкам на неделю хватит». Арсений Николаевич вроде бы посмеивался, но Андрей Арсеньевич заметил, что глаза отца смотрят серьезно и как бы изучают его лицо. Это тоже было несвойственно старику Лучникову и пугало. «Тогда почему же ты сказал обязательно? Просто так, а? Без особого значения?» «Если ответит просто так, без особого значения, то это самое худшее», — подумал Андрей Арсеньевич. «Со значением», — улыбнулся отец, как бы угадавший ход его мыслей. «У нас сегодня к обеду Фредди Бутурлин». «Да я его вижу чуть ли не каждый день в Симфе», — воскликнул Лучников. «Нам нужно будет вечером поговорить втроем», — неожиданно жестким голосом. «Президент в кризисных паузах истории», — проговорил Лучников-старший. Они вошли в столовую, одна стена которой была стеклянной, и открывал вид на море, скалу Хамельон и мыс Крокодил. За столом уже сидели Памела, Кристина, Антон и Фредди Бутурлин. Последний был членом кабинета министров, а именно товарищем министра информации. 50-летний цветущий отпрыск древнего русского рода для друзей и избирателей Фредди, а для вревакуанта Федор Борисович, член партии КД и спортклуба «Русский сокол», а по сути дела плейбой без каких-либо особых идей, Бутурлин когда-то слушал лекции Лучникова-старшего, когда-то шлялся по дамочкам с Лучниковым-средним и потому считал их своими лучшими задушевными друзьями. «Хай, Эндрю!» — он открыл свои объятия. «Привет, Федя!» — ответил Лучников по правилам московского жаргона. «Памела и Кристина, боже, преобразились, обе в платьях. Платья, правда, были новомодные, марлевые, просвечивающие, да еще и на узких бретельках, но все-таки соски молодых особ были прикрыты какими-то цветными аппликациями. Антоша сидел голый по пояс, только лишь коспы свои слегка заправил назад, завязал теперь в понитейл». Седьмым участником трапезы был мажордом Хуа. он отдавал распоряжение на кухню и официанту Гаври, но то и дело присаживался к столу, как бы гордо демонстрируя, что он тоже член семьи, поворачивал по ходу беседы печеное личико, счастливо лучился, внимал. Вдруг беседа и его коснулась. «Хуа — старый тайваньский шпион», — сказал про него Антон девушкам. «Это естественно. Крым и Тайвань — два отдаленных брата. В семьях вравукуантов считается шикарным иметь в доме китайскую агентуру. Хуа шпионит за нами уже 40 лет, он стал нам родным». «Что такое вравукуанты?» — Памела чудесно сморщила носик. «Когда в 1920 году большевики вышибли моего дедулю и его славное воинство с континента, белые офицеры на острове Крым стали называть себя временные эвакуанты. Временный is temporary in English. Потом появилось сокращение ВР – эвакуанты. А уже в 50-х годах, когда основательно поблекла идея возрождения Святой Руси, сложилось слово «вревакуант» – нечто вроде «нации». Отец и дед Лучниковы переглянулись. Антону и в самом деле нравилась роль гида. Фредди Бутурлин пьяновато рассмеялся. То ли он действительно набрался еще до обеда, то ли ему казалось, что таким пьяноватым ему следует быть в его сокольской плейбойской куртке, да еще и в присутствии хорошеньких девиц. «No, Tony, no, please don't!» — погрозил он пальцем Антону, не вводи в заблуждение путешественниц. «В эвакуанты, my young ladies, это не нация. По национальности мы русские. Именно мы и есть настоящие русские, а не...» Тут бравый сокол слегка икнул, видимо, вспомнив, что он еще и член кабинета, и закончил фразу дипломатично: «а не кто-нибудь другой». «Вы хотите сказать, что вы элита, призванная править народом Крыма?» — выпалил Антон, перегнувшись через край стола. «Что это он глаза-то стал так таращить?» — подумал Лучников. «Уж не следствие ли наркотиков?» «Не вы, а мы», — лукаво погрозил Бутурлин Антону вилкой, на которой покачивался великолепный шримп. «Уж не отделяешься ли ты от нас, Тони?» «Антон у нас теперь представитель культуры Яки», — усмехнулся Лучников. «Яки!» — вскричал Антон. «Будущее нашей страны! Это Яки, а не вымороченные вревакуанты или обожравшиеся муллы, или высохшие англичане!» Он отодвинул локтем свою тарелку и зачастил, обращаясь к девушкам. «Яки — это хорошо! Это среднее между Якши и Окей. Это формирующаяся сейчас нация острова Крыма, составленная из потомков татар, итальянцев, болгар, греков, турок, русских войск и британского флота. Яки — это нация молодежи. Это наша история и наше будущее. И мы плевать хотели на марксизм и монархизм, на возрождение или на идею общей судьбы». За столом после этой пылкой тирады воцарилось натянутое молчание. Девицы сидели с каменными лицами. У Кристины вздулась правая щека. Во рту, видимо, лежало что-то непрожеванное, вкусное. «Вы уж извините нас, уважаемые леди», — проговорил Арсений Николаевич. «Быть может, вам не все ясно. Это вечный спор славян в островных условиях». «А нам на ваши проблемы наплевать», — высказалась Кристина сквозь непрожеванное и быстро начала жевать. «Браво», — сказал дед. «Предлагаю всему обществу уйти от битвы идей к реальности. Реальность перед вами. В центре стола омар, слева от него различные соусы. Салат с креветками вы уже отведали. Смею обратить внимание на вот эти просвечивающие листочки балаклавской ветчины. Она не уступит итальянской прошутто. Вот там, в хрустале, черная горка с дольками лимона, улыбка исторической родины, супервалютная икра. Шампанское «Новый свет» в рекламе не нуждается. В бой, господа!» Далее последовал очень милый, вполне нормальный обед, в течение которого вся атмосфера наполнялась веселым легким алкоголем, и вскоре все стали уже задавать друг другу вопросы, не дожидаясь ответа, и отвечать, не дожидаясь вопросов. А когда подали кофе, Лучников почувствовал на своем колене босую ступню Памелы. «Этот тип, — говорила золотая калифорнийская дива, тыча в него сигарой, вынутой изо рта Фредди Бутурлина, — этот тип похож на рекламу Marlboro. А этот тип, — Кристина, взмахнув марлевым подолом, опустила голый задик на костлявые колени деда Арсения, — а этот тип похож на пастыря всего нашего рода, пастырь белого племени, джинсовый Моисей». «Вы, девки, не трогайте моих предков!» — кричал Антон. «Папаша, можно я возьму твой турбо?» «Нельзя! Как это говорят у вас в Москве? Жмот? Ты, старый жмот, дед, одолжи на часок Роллс! Жмоты проклятые, в Равакуан, ты, яки, поделятся последней рубахой!»